«Да», — сказала я, — «это в самом деле то поле. Я чувствую его беспокойные флюиды. Мне страшно, Егорушка». Егор устремился ко мне, обхватил за плечи сильными трясущимися руками, а потом, наклонившись, оставил на щеке братской взволнованный поцелуй. А Юрочка, тот просто припал к моей ладони и ничего не произнес. Я закурила последнюю сигарету и не успела даже как следует затянуться, как окурок обжег мне пальцы. Я бросила его в огонь и поднялась. И стала медленно расстегивать молнию сапог. Мои голландские сапожки, купленные на чеки моего дорогого гастролера Дато. «Дурачок», — думала я, — «в каком Парагвае играешь ты нынче свой скрипичный концерт, свой реквием по твоей Ирочке?» Я сняла сапоги и подумала, что с ними делать. Бросить в костер? Зачем они мне? К черту их! Но вдруг мне стало неловко делать грубые театральные жесты. Театр ведь это оскорбление тайны. В тот момент я начинала жить другой и последней жизнью, и мне не надо делать лишних движений. Все должно быть спокойно, Ира, без суеты. Я сняла сапоги, я отбросила их в сторонку. Педикюр. У меня были красивые пальцы ног, почти столь же музыкальные, как и на руках, а не какие-то обрубки, как у большинства человечества, скрюченные от дурной обуви и невнимания. Я посмотрела на пальцы ног и сказала себе, «Эти пальцы никто не сумел оценить по достоинству, ни один человек. Да меня и вообще никто не оценил по достоинству. Так смотрели, как на кусок сочного розового мяса, и слюнки глотали. И топорщились штаны, штаны министров и штаны поэтов, и собственного папаши. Ах, Ксюша, в тот момент мне хотелось обняться с тобой, тебе завещать мои последние слова и поцелуи. В размышлении о тебе, о нашей совместной жизни я сняла мои песочные джинсы, это был тоже подарок, подарок Владимира Сергеевича из его предсмертной командировки в Копенгаген, куда он уехал по своему обыкновению бороться за дело разрядки и откуда, поборовшись неделю, привез вот эти джинсы, да колоду игривых карт, да редкую усталость. Ему так приелось куда-то ездить и бороться, что он даже не притворялся, отмахивался от поездок или ездил безо всякого энтузиазма. «Леонардик, возьми меня с собой. На правах секретарши и птичьих правах возьми, пожалуйста, хоть разок, Леонардик. Ну что ты там потеряла? Эти гостиницы, ресторанные питания, протоколы и заседания, и в залах вечный сквозняк от их климатизаторов». Я тихонечко сняла мои песочные джинсы. Чтобы мне угодить, он привез целых три пары — болотные, бежевые и песочные. Но я полюбила песочные, продала остальные. Я сняла их и тоже отложила в сторонку. И как только сняла, ощутила, оставшись в тонюсеньких колготках, моих пепельных, самых любимых колготках, сырость и прохладу осеннего вечера. Я сняла колготки, и они, скатавшись в комочек, лежали, как мышка, у меня на ладони. Ноги хранили загар. Это был не стойкий северный загар, загар Серебряного Бора и Николиной горы. В этот год я никуда не поехала. В этот год меня поедом ели. Все боялась, уеду, а квартиру цап-царап, опечатают. Я сняла мои пепельные колготки и, присев на корточки, скинул замшевый куртянчик, а за ним через голову свитер из чистейшей мягкой шотландской шерсти, а за свитером, растрепавшись немного, инстинктивно захотелось причесать волосы щеткой, за свитером белую рубашечку-футболочку с моими инициалами на груди. И. Т. Достали все-таки американочки. И вот я уже всей грудью, во власти вечерней прохлады и влажности, сейчас бросится в речку и через минуту в объятия махрового полотенца, рюмку коньяка и домой, домой, домой. И в неверной власти костра. Тряпочки мои аккуратно сложены в сторонке. Мальчики уперлись глазами в костер, понимая, что прощальное раздевание предназначено не им. Это они понимали и уперлись глазами в костер. Но мне уже и тогда у костра стало казаться, то есть я почувствовал далекий чужой и взволнованный взгляд, будто кто из далекого окна навел на меня бинокль, дрожит, стоя коленями на подоконнике, и молит Бога о том, чтобы я не тушил немедленно свет, а напротив — походила бы бесцельно по комнате, пококетничала бы перед трюмо. Так мне показалось. Или взялась бы расчесывать волосы. Но я ничего об этом не сказала ребятам, что уткнулись носами в коленки. Я опять встала. Я возвысилась над костром, стянула со странным, оставшимся от детства стыдом, белые узенькие хлопчатобумажные трусики, а я терпеть не могу цветные, тем более полосатые. Я люблю белый цвет чистоты. И я всегда снимала трусики со стыдом. И мужчины умирали тут же. И я вам скажу, что женщина, бесстыже снимающая трусы, ни хрена не смыслит в любви. Я стянула трусики, переступила, и, крепко сжав обеими руками груди, как бы собираясь с духом, решаясь, сказала, улыбнувшись. Я знаю за собой эту улыбочку. Она как будто виноватая, это очень русская улыбочка. Так виновата не умеют улыбаться иностранки. У них, должно быть, нету таких вин. Или, может быть, эти вины у них никогда не поднимаются на поверхность, не достигают глаз и кожи. Я извинялась не за что-то, а за все. Так, провожая гостей, хозяйка, особенно провинциалочка, улыбнется этой улыбочкой и скажет: «Извините, если что было не так». И я уходила из жизни с такой улыбочкой. Я чувствовала ее у себя на лице. «Извините, если что было не так». Но я другое сказала. «Мальчики, ну ладно. Я пошла. А барахло мое отдайте бедным. Ну что еще? Не плачьте обо мне. Не надо. И мавзолеев никаких не надо. Пусть все останется между нами. Но не теряйте ни минуты, когда спадет пелена. Не мешкайте. Не дожидайтесь, пока морщинистая плоть вновь станет тугой и эластичной. Звоните, бейте в колокола. Пусть будет праздник, а не тризна». Так я говорила, или так говорил кто-то совсем иной, за меня, через меня, и я вещала по наущению, сжав больно груди обеими руками. Они пристыженно кивали, мои мальчики, и я шагнула в темноту, но вдруг обернулась и добавила. Я так добавила, хотя я не знала смысла этих слов. «И крови не пускайте, хватит уже крови, и будьте милостивы с китайцами, китайцев не обижайте, пока». «Про кровь-то ладно, но китайцы... Откуда взялись китайцы? Я никогда о них не думала». Так это и осталось покрытым мраком. «Была ли луна?» «Была. Она висела невысоко над лесом, но облака ее поминутно заслоняли. Она была неясная и неполная. Я почувствовала колкость земли, ее неровность от плуга. Я уже не оглядывалась на костер, я выбирала сторону, куда бежать». И где-то сквозь мглу был виден клочок противоположных деревьев, гнилой ольхи, растущей вдоль речки, и я решила бежать туда. Я побежала. Я бежала, поджимая нежные ступни, так больно кололась земля, будто по шипам бежала. Но это я чувствовала только несколько первых шагов, и груди прыгали во все стороны. Затем я этого ничего не чувствовала. Я бежала, и чем дальше, тем более плотным и непроницаемым становился такой поначалу разреженный осенний воздух. Воздух становился с каждым шагом все тяжелее и мучительнее для бега, и я бежала дальше, как будто не по полю бежала, а в воде по горло. Такой затрудненный был мой бег. И в то же время я бежала довольно быстро. Развивалась копна волос, мне скоро стало очень жарко, и эта тяжелая вода, в которой я бежала, густела, сосредоточиваясь в луче, то есть луч густел, наведенный на меня откуда-то сверху, но не с самого верха, не откуда-то со звезд, а ниже, как будто из облаков, которые висели над полем. И я почувствовал, что бегу в этом луче. Но это был не луч прожектора маяка, не столб света, нет. Он к свету или к тьме не имел вообще отношения. Он был другого, не светящегося состава. Что-то такое тягуче-медовое, что-то вроде повидла. И он все больше меня облипал, и, облипая, он то приподнимал, казалось, меня так, что я повисала безо всякой опоры, суча в пустоте ногами, то опускал обратно, и я ощущала ступнями траву. Он так игрался со мной, этот луч, то нахлынет и сдавит всей своей медовой тягучей массой, то отпустит и следит, как я бегу, и я бежала дальше, то снова приподнимет, и снова я беспорядочно сучу ногами. Однако куда-то все-таки движусь, не на одном месте. И от этого ли преследования, или еще от чего? Но земля, она тоже не стояла на месте, а стала выгибаться то вверх, то вниз, как бег по бревну на перекладине, до половины вверх, потом под горку, и тут же снова вверх и снова под горку, а невидимое повидло обволакивает все тело, ноги, живот, грудь, горло, голову. Наконец, и земля стала меня подталкивать, чтобы я опрокинулась, чтобы я оступилась, упала в траву. Но я за всех сил этому воспротивилась, потому что представилось мне, что как только я упаду, то земля, прыгая подо мной, как волна, поволочет меня по кочкам все дальше и дальше, и я вся исцарапаюсь, изобьюсь, измордуюсь, а я не хотела поддаваться. Я не хотела лапки кверху. Я в поддавки играть не собиралась. Я чувствовала, что оно сильнее меня. Но это придавало мне какую-то окончательную отчаянность. Нет, ты меня не оглушишь. Ты меня возьми живой, а не падалью. То есть я не мыслила спастись, но не хотелось раньше срока примириться. Так тонуть в ночном море, когда далеко от берега. И чувствуешь, не доплывешь, и машешь руками. А тебя относит все дальше от берега, все дальше и дальше. Но, несмотря на это, плывешь к берегу, все-таки пока есть силы, ко дну не идешь, хотя все бесполезно. Так вот и я тоже боролась. Хотя жуть охватила меня. То есть я поняла, что когда земля меня стала подбрасывать, свесилась подо мною, я поняла, что вот этот столб тягучего вещества и есть то самое, что должно войти в меня и разодрать. И это, скажу я вам, уже не было похоже на моего насильника ни из сна, ни из яви, который, конечно, был гигантом размера и силы стояния, но все-таки он укладывался в человеческие понятия, в границы какие-то, и даже вызывал смешанные чувства боли и восхищения. Так было. Но здесь-то как раз и не было ни границ, ни пределов, не знаю, с чем сравнить, с чем-то совсем уж выходящим из границ. Ну, как будто мне 3 годика, а он сумасброд и амбал. 3-летняя крошка, которая даже не догадывается, что ее ждет, только видит, что дядя не шутит. То есть это уже не укладывается в людские представления. От этого кричат животом и рвут с корнем волосы. И я тоже, кажется, кричала. Во всяком случае, мой рот был открыт так, что скула свело. И чего-то я там кричала. Во всяком случае, мне хотелось кричать простые слова. «Мама! Мама! Мамочка!» Хотя я не думала в тот момент про свою мамашу с сережками и перманентом. Я не к ней взывала. Я звала какую-то другую, общую для всех маму.